Глава 13. Возвращаясь домой после долгого дня, я чувствовала себя не только усталой, но и встревоженной. Дом встретил меня тишиной, нарушаемой лишь тиканьем старинных часов на стене, отсчитывающих минуты. Сколько себя помню, я постоянно слышала это тиканье. Мать любила эти часы. Огромные, высотой во всю стену, с длинным маятником. С каждым шагом по скрипучим ступеням я ощущала, как напряжение в воздухе становится все более осязаемым, словно нечто невидимое сжимает меня в своих объятиях. Когда я вошла в свою комнату, я заперла дверь, и это дало мне лишь иллюзорное чувство безопасности. Сняв одежду, я нырнула в душ. Обмылась, вымыла свои длинные непослушные волосы, потом долго сушила их феном, глядя на свое отражение. В душе творилось что-то совершенно непонятное. Меня разрывало между эмоциями к двум мужчинам, к страннику и падре Чезаре. Как будто раздвоение личности, как будто я схожу с ума или настолько развратно, что желаю их обоих. И это делало меня омерзительной по отношению к себе. Я надела тонкую ночнушку, ее мягкая ткань нежно касалась моей кожи. Подойдя к зеркалу, я взглянула на свое отражение, усталое и встревоженное. Никогда себе не нравилось. Мне бы такую красоту, как у Риты, и я бы любовалась собой часами. Я ненавидела свои кудрявые длинные волосы, свои раскосые глаза и толстые губы. У меня не было такого кукольного лица, как у сестры. Я легла в кровать, но сон не приходил. Ворочаясь, я прислушивалась к каждому звуку, и чувство, что кто-то наблюдает за мной, не отпускало. Внезапно я услышала тихий скрип за окном. Мое сердце забилось быстрее. Встав с кровати, я подошла к окну и выглянула наружу. Ночь была темной, улица пустынна, но мне казалось, что в тени кто-то прячется. Никого не увидев, я вернулась к кровати. Мое сердце все еще билось, как барабан. И вдруг створка окна тихо открылась. Я замерла. Мое дыхание стало прерывистым. В темный проем вошел высокий силуэт мужчины. Я отступила назад. Глаза расширились от ужаса. Я попыталась закричать, но страх сковал мое горло, не давая издать ни звука. Он подошел ближе, и свет луны, пробивающийся через окно, осветил его лицо. Это был он, мой преследователь. В маске с прорезями для глаз и рта. Жуткая маска, от нее бегут мурашки по коже. Его глаза блестели в полумраке, и в них было что-то завораживающее. Он не говорил ни слова, но его присутствие было пугающим и одновременно возбуждающим. Как будто по моему телу пробегали искорки тока. Концентрируясь на сосках, которые сжались от прохлады, веющей с окна, опускаясь вниз между ног легкими покалываниями, в промежности и захватывающим дух адреналином. Я отступила еще дальше, чувствуя, как стены комнаты сжимаются вокруг меня. Странник медленно приблизился. Его движения были уверенными и плавными, в его руке блеснул нож, и я замерла, не в силах отвести взгляд. Ненормальная. Всю меня прошибло чем-то острым, страхом, и одновременно диким азартом. Он смотрел на меня так, словно читал мои мысли, знал все мои страхи и желания. Я не могла понять, почему мое тело реагировало на него так, словно он был не опасен, а желанен. «Кто ты?» — спросила я. Голос дрожал от испуга и волнения. Он молчал, его глаза сверкали в прорезях маски. Я попыталась сделать шаг назад, но наткнулась на стену. Он подошел ближе и резко вжал меня в холодную поверхность. Я чувствовала его дыхание на своей коже, и мое сердце колотилось в груди. Я протянула руку к маске, но он схватил меня за запястье. Его прикосновение было твердым, болезненным. С легкостью, будто невзначай, он вдруг резко распорол ножом мою ночнушку, и холодный воздух коснулся моей обнаженной кожи. Ткань сползла на пояс, обнажая грудь с торчащими сосками. Он хрипло застонал, и я задрожала, но не только от страха. Его глаза блестели в лунном свете, и я видела в них огонь, который разжигал во мне нечто неописуемое. Он водил острием ножа по моей коже, оставляя холодные следы. Я чувствовала, как лезвие скользит по груди, затем по соскам, цепляя и покалывая каждый из них по очереди, словно лаская лезвием. Между ног запульсировало. Я задохнулась от смеси ужаса и возбуждения. Мне было страшно, но в то же время это будоражило меня. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного. Моя кожа горела под его прикосновениями, и я не могла понять, почему это происходило. Наверное, я должна была кричать от прикосновений лезвия, а я тряслась, и далеко не потому, что меня это пугало. Мужчина продолжал водить ножом по моему телу. Его движения были медленными и уверенными. Я чувствовала каждое прикосновение. Я закрыла глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Но это было бесполезно. Лезвие медленно скользнуло вниз по моему животу, оставляя за собой холодный след. Я сжала губы, стараясь не издать ни звука, но мое тело предавало меня, отвечая на его прикосновения трепетом и дрожью. Он провел ножом по внутренней стороне бедра, и я не смогла сдержать тихий вздох, который вырвался из моих губ. Мое сердце билось так сильно, что я чувствовала его удары в ушах. Я смотрела на него, не понимая, кто он и почему делает это со мной. Но в глубине души я знала, что он привлекает меня как магнит. Я была в ловушке своих собственных чувств, не в силах сопротивляться этому странному и пугающему влечению. Замерла, краснея от смущения. «Не надо», — прошептала едва слышно, а он вдруг прижал палец в перчатке к моему рту, наклонился и провел языком по нижней губе. Вздрогнула, выдыхая. Язык прошелся по моему подбородку, скуле, вниз по шее, еще ниже, пока не затрепетал на соске, и я не застонала, кусая губы и запрокидывая голову. «Нужно сопротивляться», бежать от него, кричать. Но ведь у него нож, и он опасен, так? Или тебе просто нравится то, что он с тобой делает? Он медленно убрал нож, и его руки в перчатках скользнули по моей коже, лаская обе груди шершавой материей, заставляя напрячься всем телом, ощутить сумасшедшее томление между ног, адскую пульсацию и растекшуюся по внутренней стороне бедер влагу. Его прикосновения были одновременно пугающими и желанными. Он наклонился ближе, его дыхание касалось моей шеи, и я почувствовала, как мое сердце бьется быстрее. Я закрыла глаза, позволяя себе утонуть в этом моменте, несмотря на страх. Его руки продолжали скользить по моему телу, исследуя каждую линию и изгиб. Я чувствовала, как мое тело отвечает на его прикосновение, и не могла понять, почему это происходит. Внезапно он остановился. Я открыла глаза и увидела, как он смотрит на меня. Его взгляд был пронзительным, и в темноте я не могла понять, какого цвета его глаза, наверное, светлые. Он убрал руки и отступил на шаг назад. Его глаза все еще блестели в полумраке. Я почувствовала странную пустоту, когда его прикосновения исчезли, и не могла понять, что происходит. «Кто ты?» — хрипло спросила еще раз. А он прижал палец к своим губам, показывая, чтоб я молчала, а потом запрыгнул на подоконник и мягко приземлился снаружи. Я бросилась к окну, глядя вслед, прикрываясь руками. На подоконнике лежала красная роза. В этот раз я не выбросила ее. Схватила и поднесла к пылающему лицу, вдыхая аромат свежих лепестков. Мое тело дрожало, а сердце колотилось. Я пыталась осознать произошедшее, но мои мысли были хаотичны. Прошло несколько минут, прежде чем я смогла двигаться. Мои ноги были ватными, каждое движение давалось с трудом. Я снова выглянула наружу, но улица была пустынна, никого. Мои руки тряслись, когда я пыталась закрыть окно. Я вернулась к кровати, чувствуя себя совершенно опустошенной. Переоделась в другую ночнушку. Глядя в темноту, я пыталась понять, был ли это сон. Все казалось таким нереальным, но следы на моей коже и разорванная ночнушка говорили об обратном. Я не могла забыть этот визит, несмотря на страх. Мои мысли снова и снова возвращались к этому мужчине, к его взгляду, к его прикосновениям. Я чувствовала греховное, необъяснимое влечение, которое не могла понять. Пальцы коснулись губ, потом груди. Мне до боли хотелось продолжения. Я еще не понимала, чего именно, но хотелось, чтобы стало легче, чтобы исчезло адское напряжение. На следующее утро я проснулась с тяжелым чувством в груди. Я осмотрела свою комнату, пытаясь найти доказательства ночного визита. Разорванная ночнушка лежала на полу, как напоминание о случившемся. Я подняла ее, чувствуя на пальцах остатки паутины морока, которая обволокла меня сегодня ночью. Я знала, что это не было сном. Я не могла рассказать об этом никому. Моя мать не поверила бы мне, посчитала бы это выдумкой. Я решила сохранить это в тайне, надеясь, что больше ничего подобного не произойдет. Но мое сердце говорило мне обратное. Я чувствовала, что этот мужчина вернется. Мой разум сопротивлялся, но тело помнило его прикосновение.